Войско, Синклит, все чины государственные признали обманщика Димитрием. Все, кроме матери, которой свидетельство было столь важно и естественно, что народ без сомнения ожидал его с нетерпением. Уже самозванец около месяца властвовал в Москве, а народ еще не видал царицы Инокини, хотя она жила только в 500 верстах оттуда, ибо лже-Димитрий не мог быть уверен в ее согласии на обман, столь противный святому званию Инокини и материнскому сердцу. Тайные сношения требовали времени. С одной стороны, представили ей жизнь царскую, а с другой — муки и смерть. В случае упрямства, страшного для обманщика, могли задушить несчастную, сказать, что она умерла от болезни или радости, и великолепными похоронами мнимой государевой матери успокоить народ легковерный. Вдовствующая супруга Иоаннова, еще не старая летами, помнила удовольствие света, двора и пышности. 13 лет плакала в уничижении, страдала за себя, за своих ближних и не усомнилась в выборе. Тогда лже-Димитрий уже гласно послал к ней в Иксинскую пустыню великого мечника князя Михаила Васильевича Скопиношуйского и других людей знатных с убедительным челобитием нежного сына благословить его на царство, и сам 18 июля выехал встретить ее в селе Тайнинском. Двор и народ были свидетелями любопытного зрелища, в коем лицемерное искусство имело вид искренности и природы. Близ дороги расставили богатый шатер, куда ввели царицу, и где лже-Димитрий говорил с нею наедине, не знали о чем. Но увидели следствие. Мнимые сын и мать вышли из шатра, изъявляя радость и любовь, нежно обнимали друг друга и произвели в сердцах многих зрителей восторг умиления. Добродушный народ обливался слезами, видя их в глазах царицы, которая могла плакать и нелицемерно, вспоминая об истинном Димитрии и чувствуя свой грех пред ним, пред совестью и Россию. Лже-Димитрий посадил Марфу в великолепную колесницу, а сам с открытой головой шел несколько верст пешком, окруженный всеми боярами. Наконец сел на коня, ускакал вперед и принял царицу в Иоанновых палатах, где она жила до того времени, как изготовили ей прекрасные комнаты в Вознесенском девичьем монастыре с особенную царскую услугою. Там самозванец в лице почтительного и нежного сына ежедневно виделся с нею, был доволен искусным ее притворством, но удалял от нее всех людей сомнительных, чтобы она не имела случая изменить ему в важной тайне от нескромности или раскаяния.